Мессир, ныне количество ведьмаков возросло до 33101 разумного, из них 15000 ровно, это боевое крыло, из которого половина занята своей прямой деятельностью рыцарей Ордена Дракона в Европе, остальная часть несет гарнизонную службу цитадели, скалистого приюта и земель его окружающих, а также обеспечивают безопасность производств, теплиц и ферм, что находится в магическом мире. Закончил свой отсчет Витольд, и следом слова взяла его жена, Агнешка. Орден ни в чем не нуждается и в любое мгновение может уйти на полное самообеспечение, но мы все равно закупаем продовольствие и иные материалы в обычном мире через церковный аппарат. Уже имеющихся запасов продовольствия, тканей, материалов, иного скарба, бытовой утвари и ингредиентов с редкими материалами, необходимыми в зельеварении и иных магических нуждах, хватит нам лет на 700. Мы же, делая акцент в своих производствах на качественные и дорогостоящие изделия, перекрыли больше 70% потребностей рынка Европы в наименованиях товаров, что производим. Довольная, словно кошка после сытого обеда, протянула Агнешка, и складывалось впечатление, что она вот-вот должна начать вылизываться. И ее можно понять, ведь попала она в орден не в лучшие его времена, и к моменту моего знакомства с ведьмаками, как никто другой, понимала всю плачевность ситуации, в которой находился их орден, ведь уже тогда она была на той же должности, что занимает в ордене сейчас. ХКМ, казна наша сейчас достигает 180 миллионов галеонов, и это только монетами. Если проводить оценку всей сокровищницы, то эту сумму можно умножать на 5. Примерно на 900 миллионов галеонов у нас хранится ценностей в закромах. Это слово уже взял Олаф. Боевой потенциал ордена также сильно возрос, и в наших рядах уже 11 архимагов и 243 магистра. Ох, прям бальзам на душу пролил. Молодцы ведьмаки, просто красавцы. Все же я сделал верный ход, когда взял под руку тех, кто нахрен был никому не нужен и считались даже вредными для людского общества. А мне они как раз в масть пришлись. Во-первых, ведьмаки уже имели организованную структуру, отлаженную и неплохо сработанную школу подготовки бойцов с опытными наставниками, имели мотивацию и крепкий стержень, а во-вторых, они прекрасно подходили для того, чтобы пойти под руку нелюдю и стать вассалами нога. Не имели они предубеждений перед фейри, так как сами подвергались жесткому остракизму в силу своей новой природы магических химер. А еще не знаю, с чем это конкретно связано и как так получается, но мне пока не встречались ведьмаки, которые думают только о своем благе. Блин, так вот же они те самые идеальные коммунисты, у которых уже получилось построить социализм. Для них нет особой разницы, где будет бренчать монета, в их кармане или же в казне ордена. Себе они оставляют лишь необходимое, а весь излишек утекает в сокровищницу. А по поводу архимагов, то мы с Альфонсо, еще в начале обучения и подтягивания им меня в демонологии, призвали как-то во время моей практики человека-скорпиона, и я ради любопытства задал ему вопрос, сколько архимагов в Европе, и ответом мне было, ни одного. Я же на тот момент еще не повстречался ни с отродьем Дагона, ни с Дракулой, и был на пике силы магистра. Ныне же я имею в своем распоряжении аж целых 11 архимагов, плюс моя Мария Сканика, и не стоит забывать моего побратима Альфонса. Итого выходит целых 14 единиц необузданной мощи, каждая из которых может Европу с землей сравнять. Может и не сразу, конечно, но за пару подходов уж точно справится любой из них, даже если архимаг специализируется на друидизме, целительстве или ином небоевом направлении магического искусства. Ясно. А что по поводу моего поручения поиска сквибов в Англии, Швейцарии, Испании и Польше? Ну и вообще, как обстоят дела с набором новобранцев? Теперь слово взял Маркус. Мы на время приостановили эту практику и уже больше 20 лет не принимаем к себе никого со стороны. Слишком рьяно мы занимались этим, и это стало настораживать Ватикан, но как только мы получили об этом намеки, перестали заниматься подобным. Сейчас во главе церкви стоит радикальный сторонник человеческой расы и противник всего, что не подпадает под это определение. Пока папой римским является Лев XLL, мы решили не обострять ситуацию. Уже стали ходить робкие разговоры среди кардиналов, что было бы хорошо провести перепись количества рыцарей дракона на службе церкви. Да только им уже дали понять, что мы на службе не у церкви, а у Господа Бога. Ну и поддержка Марии Бадер с орденом Творца заткнула на время рты самым ярым горлопаном среди высших иерархов церкви. Вот оно значит как. Ну что ж, тогда нужно подумать о том, как бы так озадачить церковь, чтобы у нее своих забот помимо моего ордена хватало. Но вряд ли случится обострение и острая конфронтация. Орден Творца явно выразил нам свою поддержку, так же как и Мария с ее боевыми монахинями. Ее девочки не только умеют исцелять, но в случае нужды могут знатно приложить, начиная с адского пламени и заканчивая дыханием Аида, а есть у нее пару человек, что могут и тропой Анубиса засветить, да не один раз. Инквизиция воздержалась от выбора стороны и пока выражает свой нейтралитет. Но опять же, если вдруг им придет приказ на борьбу с нами и противодействие, они вряд ли на это пойдут. Все же мы немало совместно крови с ними пролили и проливаем по сей день. И чтобы о них не думали, но отпетых фанатиков веры, для которых Папа Римский на земле есть глаз Божий, там единицы. Не будут они скрещивать оружие с теми, с кем не раз приходилось биться плечом к плечу против нечисти и монстров. На этом доклад Маркуса закончился, а я точно убедился в том, что срочно нужно сотворить какую-нибудь пакость для охреневших в край церковников из Ватикана. Вспомнить что ли молодость Салазара, хотя не устраивать мор или иные катаклизмы это не дело. Пострадают невинные люди. Нужно действовать тоньше. Хмм, а почему бы и нет? Вот только необходимо хорошенько все обдумать, а то мои вот такие озарения уже приводили к не самым приятным для меня ситуациям. Ладно, подумаю об этом чуть позже. Пусть мои второстепенные потоки сознания обсасывают эту идею и думают, как ее лучше исполнить. Мне в любом случае пришлось бы туда когда-нибудь наведаться. О чем это я? Да об Григория Единого. Не дело оставлять огромный ресурс бесхозным и полностью мне неподконтрольным. Ну а тут одно к одному. На ум мне пришло неординарное решение того, как бы подкинуть церковникам свинью и не привлечь этим внимание к себе и своим вассалам. И решил я немного, немало, а воскресить своего старого товарища, Винченцо Амати. Являясь истинным фанатиком с непоколебимой верой в Господа Бога, его душа после смерти обязана была попасть в план Пантеона Единого, если, конечно, после ухода Яхве, Саваофа, как его ни назови, механизм дойки душ смертных все еще функционирует и отстойник работает исправно. А уж попади я на небеса, к трону покинувшего этот мир башка, то смогу без труда отыскать душу нужного мне разумного и без труда его воскресить. Устрою настоящее чудо и пусть потом голова начнет болеть у всех этих кардиналов. Событие-то выйдет неординарное, а уж мой старый сотоварищ по борьбе с нечистью даст прикурить их комарилье. Он быстренько прижмет к ногтю вертеп и раздавит как вошь. Только нужно будет провести все красочно и с большим количеством свидетелей. О суде должна узнать вся Европа. У меня уже руки чешутся от нетерпения сотворить задуманное. Ваш наказ на сотворение всем магистрам именного духовного оружия выполнен, и так как сделано это было давно, я решил пойти чуть дальше в выполнении вашего желания, мессир, и начал делать такое оружие и для мастеров магии. На данный момент личным духовным артефакторным оружием обладают 26 341 ведьмак. Мой цех знатно вырос, и сейчас под моим руководством трудится 26 мастеров-кузнецов, что достигли уже ранга магистра в магии и трое уже близки к архимагу. Про себя он промолчал, но я и так вижу, что все, кто присутствует в комнате, кроме его дочки, уже имеют подобный ранг силы. Также у нас в подмастерьях находится 103 ученика, и думаю, лет за 20 они все достигнут мастерства в кузнечном деле. На наши изделия в миру ныне существует очень большой ажиотаж, и мы обеспечены заказами на следующие 50 лет. Естественно, мы продаем не лучшие свои работы, и в основном из-под рук подмастерьев, делаем их качеством чуть выше среднего по сравнению с тем, что изготавливаем для своих. Но даже так наши работы являются лучшими, что может предложить рынок. Единственный разумный, кто имеет меч нашего производства и не уступающим оружию магистров-ведьмаков, это ваш побратим. Ай да молодец, Адир. Как не попаду в цитадель, сразу же получаю моральное и духовное удовлетворение от происходящего здесь, и мне очень приятно от одной лишь мысли, что все это благодаря принятому мною в свое время правильному решению, которая не перестает мне приносить свои дивиденды по сей день. Отлично, Адир. В целом я понял, что у ордена дела идут хорошо, первоклассным оружием и снаряжением он обеспечен. Проблему же с Ватиканом я в скором времени решу, и им станет резко не до нас. А теперь мне хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-нибудь личные просьбы или пожелания. Если это будет в моих силах, я выполню их. Ну, и глядя на улыбающиеся и такие же спокойные и беспечные, как и ранее, лица, на которых даже не промелькнуло какой-либо душевной борьбы или задумчивости, мне стало ясно, Им ничего не нужно. Они и без моей помощи нынче довольны своим положением, местом, занимаемым в обществе, и тем, что являются частью нечто большего, чем просто орден. Они одна большая семья. Святозар, твоими стараниями мы уже достигли всего, о чем когда-то могли только мечтать. Мы спокойно можем перемещаться по миру, выполнять свой долг, получая за это справедливую оплату, имеем лучший кров и обладаем ресурсом, которые и не снились многим королевским дворам и знатным магическим династиям. Мы стали силой, которую уважают, ну или как минимум опасаются и боятся. У нас появились семьи, и все это благодаря тебе, Святозар. Мне лично, и думаю остальным братьям и сестрам тоже, больше ни о чем мечтать. Мы уже живем в своей мечте, только не в грезах, а наяву. Из середины длинного и откровенного монолога Витальда, все присутствующие здесь разумные стали согласно кивать на его речь и открыто мне улыбаться, глядя с благодарностью за все, что я им дал. Я сделал то, что посчитал правильным и честным, так что не нужно благодарности. Ваше присутствие в моей жизни тоже дает мне немало возможностей и перспектив, так что все по справедливости, по правде. Мы еще около получаса провели за общим столом в зале собраний, а выяснив некоторые интересующие меня нюансы по достижениям и успехам моих вассалов на стезе артефакторики, по которым Мария мне дала подробные ответы и пояснения, мы разошлись. Правда, я ненадолго задержал Иоланту с Маркусом. Иоланта, так как ты приняла род, но при этом являешься моим вассалом, то необходимо, чтобы ты теперь от имени своего рода пошла под мою руку вместе с его магией. Все-таки кодекс твоего рода может пойти в противоречие с уставом ордена, и твоя магия может взбунтоваться. И чтобы этого не случилось, мы завтра или можем сегодня же отправиться к тебе в родовое поместье в Шотландии, там ты уже принесешь на своем родовом камне аммаш роду Змеева от рода Певерелу. Ну так что, когда отправляемся? Ранее я побоялся соваться к нему, но сейчас я уверен в собственных силах и не вижу причины отказывать себе в возможности получить дополнительный профит от вассалитета над столь древним родом, основателем которого была сама Марена. Можно прямо сейчас. Легко пожала плечиками женушка Маркуса, заодно деток свезу в родовое гнездо. Пускай пообщаются с портретами предков. Отлично, тогда отправляемся. Я останусь дожидаться вас здесь, пока вы с детьми соберетесь к отправлению. А пока они отсутствовали, я создал парочку клонов архимагов и отправил их в зал, находящийся в подземелье, где стояли мои алтари и артефакты, что проводит инициацию ведьмаков. Нужно было получить информацию от всех моих клонов-магистров, что были заключены в них и руководили процессом создания новых ведьмаков. Заодно обновят их, и будут они клонами-архимагами. А я тем временем достал свой артефакт-библиотеку и стал разбираться в новой информации, что успело в него поступить за время моего отсутствия. Находясь в домене, выяснялось, что в другом мире связь артефактов разрывается, и моя библиотека, что находилась при мне, не обновлялась новыми поступлениями. Но стоило мне оказаться в своем мире, как артефакт-библиотека исправно заработал и получил огромный пакет новой информации. Теперь ее в нем стало вдвое больше, чем было до моего попадания в город Стлошх. Значительную роль в столь обильном притоке новых знаний сыграли гоблины. Эти уродцы, не жалея живота, пытаются лишить человечества сил к сопротивлению, а знания, естественно, играли в этом первостепеннейшую роль. Но их тяга к стяжательству не позволяла им просто уничтожать ценные, а порой и вовсе бесценные книги и иные хранилища информации, отчего все ими собранное, отнятое, добытое кровавыми путями и интригами попадало к ним в подземелье. А так как Грингот с моими закладками и эликсиром жизни все еще правит ксеносами, то все новые знания тут же копируются в мои артефакты библиотеки в их распоряжении, откуда уже попадают ко мне и в общую сеть с артефактами, принадлежащим ведьмакам, Марии с Каникой и Альфонса. Принятие рода Певерелу под свою руку прошло без эксцессов и неожиданностей. В скором времени должно было наступить время ужина, но тут мне в голову пришла очередная мысль. Но для начала нужно было кое-что уточнить, и я обратился к Иоланте. Мы сейчас поднимались по ступенькам из глубоко подземелья, где находился источник и родовой камень ее рода. Иоланта, ты случайно не в курсе, кто ныне директорствует в Хогвартсе? Вроде как примерно в эти годы он должен занимать эту должность. Отчего ж, знаю. Найджелус Финиас Блэк. Прелестно. Значит, мой путь лежит в Хогвартс. Прекрасно. Мне необходимо вас покинуть, так что не смогу вместе с вами отужинать. Возникли неотложные дела. А так как к вам лично у меня больше дел не осталось, то до встречи. И я прямиком со ступенек лестницы переместился в Хогвартс, в кабинет директора. А если быть более точным, то на лестницу, ведущую в кабинет. Поднявшись на самый верхний ярус директорской башни и отворив дверь, я оказался в кабинете, на которой были завязаны все основные ключи управления и доступа к системе чар и функционала, обеспечивающих надлежащую работу учебного заведения и его защиту. Больше возможностей в управлении и корректировке работы школьных систем давал лишь алтарный зал с источником магии Хогвартса. В кабинете никого не было, если не считать портреты предыдущих директоров на стенах. Нынешний вид помещения не имел ничего общего с тем, что был описан в книге Роулинг, на тот момент, когда здесь обосновался Дамблдор. Если у Альбуса кабинет больше походил на выставку чудаковатых артефактов, то у Найджелуса все было минималистично, строго и богато. Но богатство выражалось не в вычурности и блеске драгоценных металлов и камней, а в стиле и благородных темных тонах ценных пород магической древесины. В кабинете преобладали черные и темно-коричневые цвета, чуть разбавленные янтарными и нефритовыми деталями интерьера в виде замысловатых статуэток и наборных панно, что присутствовали на стенах, соседствуя с живыми портретами. Сами же псевдоличности, изображенные на портретах, с любопытством рассматривали меня, непрошенного гостя, что сумел каким-то образом проникнуть в святая святых школы. Но один делал это уж больно пристально, и мельком глянув на надпись на раме портрета, я прочел: «Корвин Гонт». «Хе, выходит, вот как ты выглядишь, родственничек донора моей души. Все же Салазар дал мне очень много, и отрицать свою связь с ним будет глупостью. Все его знания и его магическая сила вместе с другими оболочками души полностью перешли мне, так что будет справедливым принять от него и его родню вместе со всеми преимуществами, что он уже дал мне». Долго рассматривать нынешний интерьер мне не дали. Буквально через минуту после моего входа в кабинет, в него влетел пышущий своей темной силой Блэк и сходу попытался меня атаковать, запустив аваду. «Водает, ни тебе здрасти, ни приглашения присесть», сразу же влупил непростительным, что уже признано таковым МКМ. Хотя чего это я? Все Блэки славятся своей резкостью и импульсивностью, порой доходящей до крайности и перерастающей в безумие и психоз. Авада меня даже не пощекотала. Я не стал ставить на ее пути никаких щитов, а принял ту собственной аурой, которая приняла в себя третья непростительная и поглотила ее. На меня это подействовало словно глоток кофе ранним утром после побудки, слегка взбодрило и только. Блэк же на такие последствия от смертельного проклятия сильно прифигел, и не успел он предпринять еще каких-либо попыток к моему устранению, я сковал его телекинезом, усадил в его же кресло за директорским столом и не давал даже рта раскрыть, стал удерживать в таком положении обездвиженным. Меня же не в последнюю очередь здесь в кабинете, помимо самого Найджелуса, интересовала шляпа, а точнее то, что должно в ней храниться, если верить канону, конечно. «Ну здравствуй, Рон, старый ты пылесборник». Активировал я шляпу и дал возможность заключенной в ней душе взять бразды правления над анимирующими чарами, и теперь можно было увидеть на ее подобии проявившегося лица эмоций глубоко шока и неверия. «Насри в меня, Буцефал», так называл всех своих коней Годрик, Салазар. «Да как ты, блять, выжил, отрыжка тролля? Сука ты! Мы ведь как только узнали с Годриком о том, что на тебя устроила засаду инквизиция с предателями из валлийских кланов, тут же сорвались на место твоей битвы и нашли там только твое мертвое тело. Равина смогла подтвердить, что это именно ты и что ты окончательно мертв. Экспрессивно и выражаю всю гамму чувств от неверия, шока, зла и негодования, до радости от встречи с давним другом вывалил на меня в словесном потоке бывший оруженосец и ученик Годрика. Ты мне лучше вот что расскажи, какого хрена твоя душа оказалась в шляпе? Какого лешего Годрик сотворил подобное с тобой? Вы ж были не разлей вода, и это было правдой. Годрик, имея кучу бастардов, никого из них не признавал за родню и отказал всем в праве наследования рода Гриффиндор, лишив их такой возможности когда-нибудь стать главой рода Гриффиндора, отсекая все связи родовой магии от алтаря со всеми кроме себя. Но на шестом десятке лет жизни ему пришелся по душе мальчишка, который пытался сперва спереть его меч, но когда был пойман и усажен нами за стол в трактире, где Годрик бухал с Салазаром, этот малец попытался перепить луженую глотку Годрика. Понятное дело, что Рону, а именно так звали вихрастого, чернявого пацана 8 лет, сильно похожего на цыганенка, не удалось этого сделать, и после половины литровой кружки аволанского эльфей, он был в дупель пьян. Уж не знаю, что больше всего пришлось Годрику по душе, То ли то, что он пытался спереть у нас не кошели с деньгами, а меч Годрика, а может быть то, что он с запальчивостью и задором принял спор Годрика, кто из них более стойкий и сможет выпить больше, но скорее всего Гриффиндора поразили бесстрашие и безбашенность мальца. Когда он оказался уже прилично пьяным, то залез на стол и, сняв портки, пустил струю на соседний стол, обоссав спины и еду сидящих там валлийцев, которых мало кто любил в те годы в Англии. Те, естественно, вознамерились укоротить Рона на голову, так он даже в таком состоянии умудрился пробить кисть одному из наемников шилом, припрятанным в рукаве рубахи, суметь спрыгнуть со стола и, забравшись под него, пытаясь спрятаться, а затем улизнуть из трактира. Но этого делать ему не пришлось. Годрик и Салазар также не питали особой любви к этой братии, и в итоге через пару мгновений в трактире стало на 6 разумных меньше и ровно на такое же количество больше трупов. Рон же был пойман уже на выходе из трактира и возвращен за наш стол. Впоследствии он стал оруженосцем Годрика, а после его наследником. Гриффиндор принял его в свой род и представил Камню Рода как своего магического наследника. И мне было непонятным, что такого могло случиться, отчего он оказался пленником шляпы. Это все эта сука. И так это было проникновенно и с надрывом сказано, что можно было прочувствовать всю его ненависть, обращенную на подстилка Равина. Именно эта тварь сделала со мной подобное. После твоей смерти мы с Годриком год практически не просыхали, все пытались залить горечь потери. Ты ж для него был как младший брат, а мне словно родной дядя. Да и чего скрывать, я до самого начала моего обучения магии у Годрика верил в то, что ты, Салазар, был моим кровным родственником. Все же мы с тобой были очень похожи внешне. Эх. И после тяжкого вздоха Рон принялся за рассказ того, как погиб его приемный отец. В одном из очередных загулов по трактирам Англии на нас устроили засаду. Годрик был изрядно пьян, когда в нас полетели стрелы с наконечниками из хладного железа, да еще и отравленные. И будто этого было мало, еще и негатор магии мощный был активирован. Годрик пусть и был пьян, но полностью врасплох его застать не удалось, и не будь меня рядом, может, он бы и смог выбраться. Но ты же знаешь этого идиота. Рыцарь от кончика волос на голове до мозолей на пятках. Он, схватив меня за шкирку, сунул мне в карман зачарованный для него Равиной артефакт, который мог перенести к второй его половине. Бросил меня высоко в воздух и в сторону от разворачивающейся битвы, а стоило мне покинуть в полете область действия негатора магии, меня переместило в Хогвартс, в покой Равины. Когда она выяснила, что произошло, а после убедилась, что Годрика убили и его душа покинула этот мир, она пронзила меня кинжалом с ловушкой душ прямо в сердце. Мда, вот же ебанутая баба. Годрику на нее было плевать, ну, в романтическом плане я имею в виду, как друга и сильную магиню он ее ценил и уважал, да только отсутствие у Гриффиндора чувств к ней нисколько не влияло на ее одержимость им. Вот и не повезло Рону предстать в ее глазах основной причиной смерти ее возлюбленного, отчего она сразу же решила отомстить ему за это. Сочувствую, дружище. Я уже успел оглядеть устройство шляпы и понять суть сотворенного при помощи ритуалов слияния души и комплекса чар, встроенных в нее. Увы, но изъять душу Рона из нее, а затем воскресить в теле, у меня не выйдет. Ритуал, при помощи которого Моргана слила душу Рона с шляпой, был друидическим, и теперь максимум, что мне удастся из нее выдрать, это бессмертный атман души. Первая оболочка, тело, потеряна, второй также нет, астральная полностью повторяет шляпу и не имеет ничего общего с человеческой, кастрированный чувственный дух и небольшой огрызок магического тела, лишенный ядра и магических каналов. Единственной цельной оболочкой остается ментальный слой. Жизнь же в шляпе поддерживается только благодаря подпитке маны от связи с источником Хогвартса. Даже мне, Богу, не под силу восстановить его оболочки и отделить их от материального носителя в виде шляпы. Увы, тебе я уже никак не смогу помочь. Равина хорошо знает свое дело и с духовными оболочками работает виртуозно. Не знаю, будет ли тебе это утешением, но я уничтожил ее душу. В смысле? Она ведь также пала от рук Инквизиции во Франции. Это подтвержденный факт. Ага, как же, пала. Угу. Не все ты знаешь, дружище. Равина оказалась еще той долгожительницей, бегающей от Миледи. Она была в десятки раз старше любого из нас на момент нашего знакомства, и тебе даже известна одна из ее предыдущих личностей, что успела сверкнуть на страницах истории. Сам даже способен догадаться об одном из ее прошлых имен, если подумаешь. Характер-то не спрячешь. И теперь на мультяшном лице шляпы отобразилось неверие и сомнение. Да нет, неужто Моргана? вырвалось из шляпы спустя несколько секунд раздумывания. «Ну вот, я ж говорил, что сможешь, но пора уже переходить к делу. Поговорить со своим старым другом я еще успею. Я, собственно, чего в Хогвартс наведался», и, приподняв шляпу с полки, на которой она лежала, запустил в ее нутро руку и призвал меч по праву наследника, вот, собственно, за ним и заглянул. Держа в руке церемониальный меч Гриффиндора, я обратил внимание на выпученные глаза и неверящие в происходящее глаза Найджелуса. «Ха, а я ведь забыл про него, хотя в данной ситуации нет ничего страшного, но сама тенденция того, что когда я увлекаюсь интересной беседой или же опытами, я выпадаю из действительности, радовать не может. Эх, нет, так-то несколько моих второстепенных потоков сознания отслеживают опасность, да только на подобного рода мелочи они не обращают внимания, ведь также являются частью моей сути, с присущими мне чертами характера моей личности». Мда, вернув шляпу на место, а меч забросив в свой пространственный карман, я обратился к невольному зрителю моей беседы с Роном. «И что мне с тобой делать, Нигер?» Обратился я к Найджелусу, и под моим взглядом, когда с глаз спала скрывающая иллюзия и они приняли свой истинный вид глаз Василиска, но без убийственного или парализующего намерения, стал пристально изучать внешность одного из самых одиозных директоров школы Хогвартс. Глава 28. Напомнил миру о себе и что долги надо отдавать. Бедняга Найджелус. Он был растерян и напуган, а еще я ощущал в его эмоциях восторг. Он с жадностью вглядывался в меня, и хоть уже прошло более 10 секунд с того момента, как я освободил его от сковывания телекинезом и задал свой вопрос насчет его дальнейшей судьбы, что мне с ним делать, но он все так же был прикован к креслу, только уже собственными эмоциями, а не моей волей. «Повторю свой вопрос, директор, что мне с вами делать?» Признаться, не такого приветствия я ожидал получить, когда решил посетить свое детище, Хогвартс. «Вы из какого дома выпустились?» «Небось, с Гриффиндор». И если Роулинг не ошибалась и Найджелус Финиас Блэк окончил Слизерин, то мое предположение должно его еще больше ввести в растерянность, пристыдив. Хотя мои слова давали мне возможность отыграть их в любом направлении, но ничто не может продолжаться вечно, и он наконец-таки смог совладать с собой и, подскочив с кресла, низко поклонившись, ответил: «Приятно познакомиться, Салазар Слизерин», — протянул он с восторгом, смакуя каждый звук моего имени и фамилии. «Прошу меня извинить, почтеннейший, я не был извещен о том, что вы должны были нас посетить, а я, получив сигнал от защитных чар, что в моем кабинете посторонний, тут же отправился сюда для разбирательства. Но увидев в своем кабинете незнакомца, не принадлежащего к студентам и персоналу школы, я поступил так, как посчитал в данной ситуации единственно верным. Мало кто смог бы проникнуть в вашу школу и уж тем более добраться до кабинета незамеченным. Поэтому я сразу же прибегнул к крайней мере, посчитав вас угрозой высокой степени опасности. Еще раз прошу извинить меня за мою резкость в действиях по отношению к вам, но считаю, что действовал обоснованно и верно в данной ситуации. Под моей ответственностью больше 500 детей, цвет и надежда английского магического общества, и я никак не мог поступить иначе. Мое промедление и ошибка могли стоить жизни учащимся школы и ее персонала, если вдруг оказалось бы, что незнакомец пришел со злыми намерениями. Ай да молодец, вот, вот каким должен быть директор в школе. Похрен на последствия, похер на опасность, за его спиной дети, и он, не думая о законе, собственной жизни, сразу же вступил в бой с потенциальным врагом. Значит, Слизерин. Удовлетворенно кивнул я самому себе на его развернутый и аргументируемый ответ с элементами защиты. Все по существу, и даже язык не повернется оспаривать его доводы, после того, как он озвучил основную причину своих действий. «Дети, это святое. Вы сделали все верно, и мой вопрос по поводу того, что с вами делать, был не из-за упрека, как вы подумали, ваших действий, а из-за того, что вы стали свидетелем моей беседы со старым товарищем. А мне очень бы не хотелось раскрывать ни своего инкогнито, ни того, что я вообще жив. Изначально я планировал представиться вам под именем своей второй личины, известной в магическом обществе. Мне нужно было увлечь Блэка и сделать добровольным хранителем моей тайны, ведь ничто так не объединяет, как общие секреты. Простите мне мое любопытство, но под каким вторым именем вы хотели представиться?» Впервые я чуть ли не наяву увидел, как метафора превратился в одно большое ухо, чуть не стало действительностью. Блэк просто полыхал любопытством и счастьем от того, что увидел своего кумира. Я, находясь с ним рядом, наверное, ощущал то же, что какие-нибудь поп-айдол в Корее, находясь на стадионе битком набитым его фанатами и находящихся в экстазе от счастья видеть свою обожаемую звезду, еще чуть-чуть и в его глазах начнут сверкать сердечки. Бррррррр. Я представил себе эту картину, и мне тут же захотелось ее развидеть. Не сказать, что Блэк был страшен. Обычной среднестатистической и непримечательной внешности мужчина. Невысок ростом, полноват, симметричные черты лица, только глаза выделялись. Они были насыщенно синего цвета и очень яркими. Но опять же, я никак не хотел стать фигурой преклонения для особей мужского пола. Вот если это будут симпатичные девушки, то такое отношение к себе я с радостью приму, но никак иначе. Светозар Змеев. Если я думал, что шок у него был ранее, когда он только осознал, что перед ним сам Салазар Слизерин, то я ошибался. Вот сейчас его реально поразило мое откровение, что у него появилась слабость в ногах и ему пришлось ухватиться за стол рукой, дабы не упасть. Но как? Ведь Светозар является антагонистом Слизерина, он был светлым лордом, признанным святым, являющий миру истинные чудеса. Погибель вампиров, магистр ордена дракона, мастер всех магических гильдий, что существовали на момент его смерти, и это все вы. С каждым новым словом из моей биографии добавляли шока и неверия в озвученное. Этого просто не может быть. Его ноги все-таки не выдержали и подкосились, а мне пришлось телекинезом подставить под его зад сидушку его же кресла. Я, что вас так удивляет? Мне так и хотелось ответить ему мимом. Это магия, Гарри. Но, увы, он бы меня не понял. Да и никто не поймет еще как минимум лет 100. И то не факт, что события к тому времени будут идти по той же канве. Но я все же надеюсь, что не сильно повлиял на события в Англии, и они пойдут по протаренным Роулинг рельсам. Еще в прошлой жизни читал у многих авторов фанфиков в их произведениях, где героям так и не удавалось свернуть с рельс поезд сценария, в котором движется канон, что, мол, сам мир якобы этому сопротивляется. Так что надежда имеется. Все же я был большим фанатом в прошлой жизни этого мира, и пусть те времена остались в моем глубоком детстве и юношестве, ну так оно у нормального мужика длится аж до 40. Это я про детство, играющее порой в одном месте у каждого представителя мужского пола. А я так и не дожил до этой даты там, в своем первом, обычном мире без магии и чудес. Охренеть. Это первое, что вырвалось из уст Блэка, когда он смог вновь взять себя в руки и собрать картинку мира воедино. Ведь в его понимании случилось немыслимое. Не было еще в истории этого мира, ну по крайней мере нигде не описывается подобный факт, что один человек может быть одновременно и темным, и светлым лордом. А уж то, что таким персонажем оказался его кумир, вознесло меня на Олимп в его глазах. «Мне нужна твоя клятва, Блэк. Пора было переводить наш разговор в нужном мне русло. Верности». «Да, Блэк — это не родовое имя, это диагноз. Теперь понятно, в кого пошла Беллатрикс, в своих чокнутых предков. Вот о чем должен подумать разумный на словах требующих от него клятвы, после того, как он услышал информацию, не предназначенную для его ушей, клятве тайны, сокрытия, или же любая другая ее вариация. А тут оговорочка по Фрейду. Походу у всех Блэков фетиш на темных лордов. Тайны, тайны Найджелус. Развенчал я его надежды, мне не нужны Блэки в вассалах, если я, конечно, желаю увидеть канонные события собственными глазами. Может быть позже, но точно не сейчас. Раз Найджелус существует в этом мире, значит, мои свершенные деяния и оставленный уже в истории след еще не затронули род Блэк. Так что есть у меня надежда поглядеть на сестриц Блэк воочию. Он быстро и на одном дыхании произнес самую жесткую в отношении защиты тайны клятву, и при этом от него во все стороны хлыстали чувства смущения и стыда. Так оговориться и самолично обнажить свои чаяния, это надо быть одержимым подобным желанием, а теперь оно стало мне известным. Мда, лорд Слизерин, как глава рода Блэк передаю вам приглашение совершить визит в наш мэнор и быть желанным гостем в любое удобное для вас время. Выдает, на ходу подметки рвет. Сказанные главой рода Блэк слова давали мне возможность прийти в их дом, когда мне заблагорассудится, и защита мэнора меня пропустит. Такое даже не все близким родственникам говорят. Ведь такой доступ для умелого мастера чары и ритуалистики дает возможность незаметно подобраться к защите дома и, вскрыв ее, дав доступ на территорию мэнора непрошенным гостям. «Присаживайтесь, Найджелус», махнул ему рукой на кресло, а сам плавно приземлился на материализованной за моей спиной кресло, стилизованное змеями. «Будем поддерживать образ и свое реноме». Ну и заодно этим своим действием обозначил, кого считаю в стенах Хогвартса хозяином, Акова гостем. А когда мы оба оказались удобно устроившимися в мягких креслах, я дал ему свой ответ. Найджелус, мне абсолютно не интересна нынешняя политическая и социальная жизнь Англии в частности и всей остальной Европы в целом. Мне дважды пришлось изображать собственную смерть, чтобы избежать назойливого внимания и неинтересной мне общественной деятельности. Я ученый и испытатель, что стремится познать тайны мироздания при помощи магии. Поэтому мой ответ нет, ведь мне и без визита в твой дом ясно, для чего ты желаешь меня пригласить к себе в гости. Небось лелеешь уже мысль о возможности втюхать мне в суженые одну из девушек своего рода или же всучить кого-то из него ко мне в ученики. По поводу мысли женить меня на ком-то из Блэк, забудь. Со дня на день я стану дважды женатым и если не хочешь вызвать гнев моей пока еще невесты, то для своего и всего рода Блэк блага, забудь об этом. Но не видя в его разуме ни понимания, ни желания отступать от идеи всучить мне одну из своих внучек или племянниц, я решил спасти бедолагу. Мою избранницу зовут Мария из рода Бадейр, говорит тебе это имя и фамилия что-нибудь, вот, вот теперь его проняло и он точно забудет об этом своем желании. Молодец Машка, создала себе убойную репутацию, что даже отмороженные Блэки заднюю дают, при этом сами с нею ни разу еще не сталкивались, а опасаются ее на основе лишь одной репутации, а это дорогого стоит. А что насчет ученичества? Пусть с первой мыслью он расстался, но вторая крепко засела в его голове, точно не сейчас и не в ближайшие 50 лет. Я и так затянулся свадьбой с избранницей, задержался по делам в другом мире, так что ближайшие лет 30-50 у меня будет медовый месяц и отдых. Ну вот, а теперь можно кинуть морковку. Хотя знаешь что, Найджелус, давай поступим так. Ты из-за клятвы никому поведать обо мне не сможешь, а когда у меня возникнет желание взять себе ученика, не факт, что ты будешь еще жив. А потому давай поступим так. Ты дашь мне заполненный и подписанный бланк найма на работу преподавателем в Хогвартс, но без проставленной даты вступления в должность. Когда у меня такое желание возникнет и я соберусь искать себе ученика, то я инкогнито прибуду в Хогвартс и устроюсь по контракту за твоей подписью на работу. Составь его так, чтобы он был пролонгированным и если у меня возникнет на то желание, я смогу по нему работать в Хогвартсе столько, сколько захочу. И если в это время в Хогвартсе будут учиться Блэки, то первым делом я обращу свое внимание на них. Тебе же остается только надеяться на то, что среди твоей родни найдутся достойные, сильные и желающие учиться разумные, которых я бы захотел принять к себе в личные ученики. Благодарю. Это огромная честь для рода Блэк и я как глава буду вам очень благодарен, темный лорд. Нужно дожимать и хоть он уже и так на все согласный, но кашу маслом не испортишь, а информация от него никуда уйти не сможет. Все же портреты в кабинете я заморозил, как только началась моя беседа с Роном. Только Найджелус был оставлен в сознании, то это было сделано намеренно. Уже не темный лорд, это устаревшая информация. И вновь мне удалось ввести в растерянность почтенного и уважаемого директора, а с его того воспитанием и муштрой, которую он прошел в своей семье еще будучи наследником, это не так-то просто сделать. Абы кто главой рода не становится, тут и слово предыдущего главы решает, если происходит передача главенства в роду от родича к родичу, а не по причине смерти старшего, но не стоит забывать о значимости мнения самой родовой маги. Без положительного согласия магии семьи, главой не стать, а у такого древнего родового камня и магия соответственно развита не в пример более шире, чем у молодых родов и пусть она мерит достойность мага иными категориями, в первую очередь смотря на развитость магического науса и соответствие чувственного духа претендента на пост главы семьи, заложенного и прописанного в кодексе рода. Но ведь сильный характер также немало значит для состоятельности личности. И мне сейчас немного грустно от того, что магия его семьи уже не столь ярка, какой могла бы быть. Ну не могу я понять, как можно взять и перестать пользоваться тем, что за десятки поколений смогли собрать твои предки. Не поверю, что в библиотеке Блэков нет копии работ о склепе, о наследственности и семье, да и труды Авиценны скорее всего есть. А уж по ритуалам и подавно должно быть очень обширное собрание работ. На момент смерти Салазара, глава семьи Блэк был магистром рунологии и ритуалистики, а после него еще несколько представителей их семьи защитили мастерство в этих дисциплинах, так что нехватки нужной литературы, в которой подробно описаны ритуалы и способы снятия проклятия и очищающих магию практик, у них в достатке. Но глядя на душу Найджелуса я вижу совсем не радостную для их рода тенденцию. На нем уже имеется два родовых проклятия плюс одно личное, которое смогли купировать у него, но не факт, что оно не сможет перекинуться на родовую магию и ее алтарь, через его потомков. Но так как я ему ничем не обязан, то и альтруизмом заниматься не собираюсь. Не в моем характере давать бесплатные советы, когда этого у меня даже не просит. И вообще, если хочу увидеть канон, нужно до упора дистанцировать от Англии. Мои рассуждения о предстоящем каноне и происходящей с блэками уже сейчас деградации пролетели для обычного восприятия времени за доли секунды, а параллельно с этим я все еще наслаждался растерянным видом Найджелуса на свое признание о том, что я больше не темный лорд. Но как же так, это но не понимаю. Этот титул дается самим миром, его нельзя передать. Рассуждал вслух Финиас и пытался решить подкинуть ему мной головоломку. Не утруждайся, Блэк. Так уж быть, отвечу на возникший у тебя вопрос. Титул темного лорда не может носить небожитель. Все, вот теперь он точно в ауте, и я походу выключил его надолго. Он буквально поплыл, а взгляд его стал пустым. Ну, понять его можно, не каждый день общаешься с богом. Вы стали богом, но как это возможно? И что ему на это ответить? Уделить побольше своего внимания собственной библиотеке, и там найдешь ответы? Эх, и почему современные маги так узко мыслят и столь ограниченно занимаются собственным развитием? Мало того, что они повально перешли на палочковую магию и тем самым гробят старания и усилия собственных предков, что культивировали свой магический ноус, подбирали себе подходящие пары, дабы передать лучшие от себя и своей избраннице своим наследникам, так эти дегенераты еще вдобавок к этому, даже не попытавшись понять природу магии, ее основы, сразу же выбирают четкий путь, по которому следуют и развиваются, тем самым лишая себя широкого кругозора и ограничивая магические способности. Маг должен развиваться всесторонне, а если ты большую часть своей жизни только и делаешь, что практикуешь магию крови, темную магию или ту же магию света, то чем больше ты ее используешь, тем сложнее тебе будут даваться иные грани магии. Придурки. Найджелус, приходи уже в себя. Тебе еще нужно мне типовой договор на трудоустройство заполнять и до кучи еще несколько контрактов на возможное личное ученичество для своих потомков. И о чудо, он пришел в себя и тут же начал составлять договоры. Первым я получил свой билет в Хогвартс, когда здесь окажется Дамблдор. Я хочу устроиться сюда преподавателем в годы его директорства в уже точно моей школе. С мечом Годрика я стал ее полновластным хозяином. Три из четырех реликвий основателей у меня и чаша Хельги уже не играет роли, но нужно будет уделить время и ее тоже прибрать к рукам. Все же она является божественным артефактом, как выяснилось за авторством Перуна, которого скандинавы знали как Тора. И пусть я дал себе зарок не использовать чужие божественные артефакты, ну так и чаша артефакт непрямого использования на себе и не предназначен для битвы. Зато при помощи него можно в промышленных масштабах копировать высшие зелья и эликсиры. Она бы неплохо смотрелась у ведьмаков, да и собственный винный погреб необходимо организовать, и как уже когда-то сделал Годрик, мне тоже будет незазорно поступить. Нужно лишь найти в малых количествах образцы всего, что я бы хотел видеть в своей коллекции элитного алкоголя, а то уже столько лет прожил на этом свете, но так и не познал в этом теле наслаждение алкогольного опьянения. Вы не подумайте, я не алкоголик и крайне редко прибегаю к подобному способу расслабиться, но с моей нынешней природой я вовсе лишен подобной возможности. Только и остается, что погружаться в воспоминания Салазара, когда он с Годриком упивался аваланским элем. Ну вот и все. Блэк от широты своей души наклепал аж десяток уже подписанных с его стороны контрактов на ученичество членов рода Блэк у Салазара Слизерина. Мда. И среди пергаментов ученических контрактов затесалось 5 брачных договоров. Ясно с тобою все. Выдать дочерь своего рода за бога, а зная мою историю жизни, явно темного, намного желаннее, нежели за всего лишь темного лорда, отчего он даже пренебрег опаской перед именем моей бывшей ученицы и будущей благоверной супруги. Я не стал это как-то комментировать, а просто все листы скопом отправил в свой пространственный карман. На этом мои дела в Англии заканчиваются. Прощай, Блэк, хотя может еще свидимся. А затем, обернувшись к шляпе, вновь активировав ее, дав возможность пробудиться сознанию Рону, и ты бывай, Рон, с тобой-то мы еще обязательно встретимся, но это будет не скоро. И не став слушать прощальных слов директора и того, что хотел мне сказать Рон, я переместился в таежный лес, где мои клоны уже облагоденствовали мой земельный надел и на месте нахождения источника магии, что достался мне в уплату от Лешего, возвели шикарный терем, досконально соответствующий внешне княжеским хоромам века так 12-го, но лишь снаружи. Внутри он был в сотни раз больше, чем казался, а все благодаря рунным цепочкам, создающим расширение пространства. Три этажа были надземными, один этаж цокольным и четыре подземными. Все делалось по фэншую и на века. Вроде всего ничего времени прошло, как я отсюда отбыл к ведьмакам, оставив здесь лишь несколько своих иллюзорных клонов. Но когда за дело берутся четыре архимага, работа очень скоро спорится и всегда на высоком уровне и наилучшего качества. В тереме уже было все готово к заселению и имелось все необходимое для жизни, начиная от кухонной утвари и заканчивая метлой с совком. Вот только нахрена мне последнее здесь, ведь есть же магия и соответствующие чары уже встроены в магический комплекс, который превращает мой терем в неприступную крепость и сам следит за порядком как снаружи, так и внутри себя. Ну вот, семейное гнездышко сбацал, собственный мир домен также готов к приему гостей, курортный остров с бунгало в наличии, даже собственная школа-интернат есть в личной собственности. Ну чем не завидный жених, я не просто всем хорош, я божественно хорош. Ладно, посмеялись и хватит, но все-таки Моргана была еще большей дрянью, чем я о ней думал. Все не покидали меня мысли о содеянном ею. Рон был одним из немногих людей, который был симпатичен и приятен как личность даже мне, простому работяге из 21 века. Он был компанейским малым, на все в этой жизни смотрел с позитивом, никогда не унывал и при этом обладал чутким сердцем и всегда был готов предложить посильную помощь тем, кого считал своими близкими. Насколько были близки Годрик с Салазаром, но даже они порой могли разругаться, но ни один, ни второй никогда не ссорились с Роном, а вот он сам частенько был инициатором примирения основателей. Когда я получил память Слизерина, я в значительной степени проникся приязнью к этому парнишке, а тут узнается, что ему была уготована судьба стать распределяющей шляпой. А ведь я должен был догадаться по сюжету канона, что шляпа уж больно знакомым мне стилем стихосложения обладает. Только сейчас я обратил внимание на те хреновые тексты песен, что распевала шляпа перед распределением на факультеты в фильмах о Гарри Поттере. У Рона не было ни голоса, ни слуха, зато присутствовала железобетонная уверенность в том, что он великолепный бард и стихоплет. И стоило нам троим нажраться, это я о Годрике, Роне и Салазаре, как о самом себе, как наши уши начинали страдать от его песнопений. Судьбы же я его не знал, даже обладая памятью Равины, потому как память Тани являлась абсолютно полной и содержащей всю ее жизнь в хронологическом порядке. А как вы хотели, Моргана не обладала восьмой оболочкой души, а так как ее преследовало проклятие Морриган, она не могла надолго задерживаться в одном теле и соответственно развить до необходимой степени свои духовные оболочки, чтобы появился зачаток восьмой, который бы оберегал ей духовные оболочки от деградации. Ее ментальная сфера имела ограниченный ресурс вместимости, возможного для хранения ценной информации, а таковой она считала всю свою первую жизнь, когда она была жрицей Морриган, а со всех последующих перерождений она собирала и уносила с собой в новую жизнь лишь знания по магии и судьбоносные жизненные ситуации, что повлияли на ее характер и личность. Непосредственно воспоминания жизни и быта своих воплощений и Равины в том числе были очень неполными, и то мне еще повезло хоть что-то получить о ее последнем перерождении, а все благодаря тому, что ее убили. Проводи она переселение по всем правилам, с соблюдением разработанной ею методикой, я бы, наверное, вообще ничего из памяти Равины не увидел, только голые знания по магии и несколько фактов, да образ Годрика, в которого она была влюблена. Даже обладая силой Бога, знаниями архимага во многих направлениях магического искусства, мне было не под силу вырвать из физического носителя в образе шляпы душу Рона. Мог только окончательно уничтожить и отправить голый атман в колесо сансары. Я сразу понял, какой ритуал она применила для привязки души к шляпе. Подобной магией любили извращаться друиды, когда души убитых ими при помощи пыток врагов вселялись в дерево, да не просто вселялись, а сливались с ним окончательно, при этом вся их вторая оболочка души, вся прана шла на то, чтобы скрепить все воедино. Тем самым, лишившись даже капли человеческой праны, они становились полноценными дендроидами, и в последующих своих перерождениях им даже не стать представителями животного мира, только попасть в тело жизненной формы растительного происхождения, и это в лучшем случае. Прана животных и растения разнополярны и несовместимы. Разве что симбиотические виды животных могут без явного вреда для себя принимать и усваивать прану растений. А так как Рон был вовсе лишен второй оболочки, ведь вся его прана ушла на слияние со шляпой, а у самой шляпы второго начала и в помине не было, то ему теперь после уничтожения его физической оболочки придется вновь начинать круг своего восхождения в своих последующих реинкарнациях с самого низа. До тех пор, пока его атман не накопит необходимого потенциала для попадания в тело разумного, быть ему насекомыми и прочими неразумными простейшими организмами. И Равина, когда делала с Роном подобное, точно знала результат своих действий, ведь я об этом ритуале знаю из ее памяти. Единственное, чем я мог бы помочь Рону, это создать для него голема при помощи химерологии, наладив его связь с шляпой, дав тем самым Рону возможность управления големом. Это даст ему мобильность и возможность более шире воспринимать реальность. Но опять же такое тело будет суррогатом в плане возможности ощущать мир. Душа Рона-то теперь неотлучна из шляпы, а у самой химеры ее не будет, потому и ощущения, которые он будет испытывать посредством связи с големом, окажутся блеклыми и тусклыми. Эта проблема была бы решаема при помощи фамильяра, да только у Рона нет второй оболочки души, которая непосредственно участвует в формировании и установлении связи хозяин-питомец. Мда, непростая задачка, но оттого еще более интересная. Так, Светозар, стопы. Вот опять меня понесло и основной поток сознания соскользнул к второстепенным, что были заняты решением непростой ситуации Рона. А у меня, между прочим, еще не закрыт вопрос с Василисой. Хотя чего я собственно тяну, мне можно было вообще не перемещаться сюда в тайгу, а просто заглянуть в память любого из четырех моих иллюзий, оставленных тут, и глянуть, как у них обстоят дела. Мгновенное перемещение, хотя это больше похоже на смещение мира относительно меня, и я нахожусь в 10 километрах от Ладожского озера. Погода была шикарной, не холодно, не жарко, хотя магия может позволить себя комфортно чувствовать и при абсолютном нуле, и при сверхвысоких температурах, но ощущение комфорта, даруемого миром, несравнимо с тем, что можно получить при помощи чар. Был легкий ветерок и безоблачное небо с мириадом ярких звезд на нем. Теперь посмотрим, кто тут батька. С такой мыслью я призвал к себе на помощь 3000 иллюзий из своего домена, что по мере своего перемещения рассредотачивались по территории вокруг озера, беря его в кольцо. Это будет моя до поры скрывающаяся силовая поддержка и одновременно элементы питания для одного очень полезного ритуала, который я получил от Дарша. А когда мои бойцы заняли необходимые диспозиции, теперь мимо них даже мышь без их ведома не проскочит, я призвал еще сотню клонов разом, которые должны будут заняться созданием ритуального круга, его поддержанием и сокрытием от обнаружения, пока я не подам им сигнала к его активации. Ну теперь можно идти на рандеву с тварью, что хотела за счет моей жизни получить отсрочку у Лешего. Да только обломалась, и теперь она должна мне. И если у Лешего руки короткие до нее добраться, то у меня немало способов, как испортить Василисе жизнь. Но я хочу сперва получить от нее причитающееся мне вознаграждение и только потом начну мстить. И вот я вновь стою на водной глади неподалеку от маленького островка в центре озера, ожидая, когда выйдут меня встречать. А вот и привратники. Теперь мне не составило труда почувствовать пространственное искажение на глубине озера, откуда вышел Велимир со своими бодигардами, на что встрепенулась душа отродья Дагона в посохе. Стоило только более полно и острее начать чувствовать реальность, как мне стали открываться до этой поры непознанные возможности моих пленников в посохе Архимага. Я сейчас отчетливо понял, что мне бы не составило труда изменить координаты выхода пространственного разлома и отправить их хоть куда в границах этого мира, где присутствует вода в жидком виде, а мог и вовсе нанести критический удар концептуальным манипулированием жидкостью, сделав в точке выхода стражи капища давления небывалой силы. Велимир бы выжил, конечно, все-таки высший, как и я, а вот его ребята скорее всего все бы там и полегли, отправившись на корм местной рыбе. «Приветствую тебя, Светозар, с чем вновь к нам пожаловал?» Обратился ко мне Черномор, что ранее несколько минут кружил вокруг меня под скрытым и находясь на глубине, а все потому, что ему никак не удавалось оказаться у меня за спиной. Видимо, хотел вновь эффектно появиться за моим плечом и напугать. Да только я уже не тот маг, что был тут 200 лет назад, уже далеко не тот в плане силы и возможностей. И тебе не хворать, Велимир, к Василисе я прибыл. Нужно получить от нее уплату долга, так что будь любезен, «Позови ее сюда», — озвучил ему причину своего прихода на порог их домена, не видя причины этого скрывать. «Наоборот, мне нужно было, чтобы все по ту сторону узнали о моем приходе и знали, по какому делу я здесь объявился». Странно на меня глянув, он вместе со своей дружиной исчез в портале, открывшемся на маленьком островке, и через несколько минут с той стороны ко мне вышла Василиса. Как всегда красиво и обворожительно, и до той же степени мне ненавистно и отвратительно. «Ничего, недолго тебе улыбаться», — думал я, глядя на ее легкую улыбочку, которой оставалось совсем немного до того, чтобы стать ухмылкой. «Ну а то как же, она считает себя умницей-разумницей, что моими руками смогла рассчитаться с лешим, и которого легко можно кинуть, а затем послать в пешее эротическое, вместо выдачи обещанного вознаграждения. Ну-ну, здравствуй, Светозар, как я понимаю, ты справился с моей просьбой, раз стоишь здесь, предо мной. А то ты не знаешь, дрянь, ведь должна была сразу ощутить прекращение давления на себя невыполненного обещания данного другой божественной сущности. Ничего, сейчас мы испортим тебе настроение. Здравствуй, выполнил я твою просьбу и скажу тебе, это было очень непросто, но я тут не за тем, чтобы утомлять тебя рассказом трудностей и перипетий судьбы, с которыми мне пришлось столкнуться, а для того, чтобы получить согласно нашему уговору обещанное вознаграждение. Свою часть я выполнил, теперь дело за тобой. Сегодня мне не нужно было сдерживать свою гордость и обращаться к ней на «вы». Мы теперь как минимум в равных условиях, и я и она являемся богами. Правда, она еще не знает о моем вознесении, ведь с момента своего перемещения из Стлашха в этот мир, я еще не раскрывал своей сути перед миром, и он еще об этом не знает, соответственно, и Василисе это тоже пока неведомо. Не стал же я этого делать потому, что хотел встретиться с Василисой здесь, в своем мире, а не у них в капище, а узная она о том, что я теперь бог, она бы ни за что бы не покинула своего домена, и хрен его знает, что бы она смогла придумать за это время, пока я добирался бы до нее за обещанным вознаграждением. Она же, уверенная в собственных силах и думающая, что кинуть меня можно без последствий для себя, оказалась сейчас со мной на территории мира, в котором у меня будет больше власти, чем имеется у нее. Сама ведь мне поведала о том, что после того, как Владимир крестил Русь, нет им больше места на этих землях. Мир выдавливает их отсюда, а я же здесь помимо собственной силы могу легко призвать силу единого и так вдарить, что если и не смогу ее убить с первой же атаки, то как минимум сильно покалечу. Какого вознаграждения? Изобразила искреннее непонимание на своем личике, я просто рассказала тебе о своем затруднительном положении, а ты как порядочный и благородный мужчина сам вызвался помочь слабой девушке. Ну теперь можно больше не скрывать своей божественной сути. Я, конечно, был на 100% уверен в том, что события будут разворачиваться именно так, но мало ли, вдруг я ошибался, и она действительно бы решила со мной честно рассчитаться. Но я оказался прав, и теперь можно действовать по жесткому варианту. Она хотела еще что-то сказать, но у нее ничего не вышло. Сложно это делать, когда на тебя обрушивается мощь сотни архимагов разом и хреначит тебя на пределе своих пропускных способностей чистой маной света в перемешку со святостью единого. Когда по ней, в одно мгновение, пришлась вся мощь атак моих клонов, она преобразилась из красивой девушки в огромную черную змею 80 метров длиной, а спустя несколько секунд непрекращающегося потока энергии в нее от моих иллюзий, с нее стала слазить шкура, затем мясо, а в некоторых местах даже обновились кости. Мммм, шашлыком запахло. Сейчас бы сюда кружечку пива, хотя чего я туплю, я бог или погулять вышел. И буквально через секунду я наслаждался видом извивающейся змеи над водной гладью ночного озера, которая сгорала в священном белом огне, находясь сидящим в парящем кресле, потягивал темное нефильтрованное, а на закусочку были фисташки. Лепота. С удовольствием протянул я вслух, после обильного глотка вкусного пенного напитка, закинув в рот соленые орешки. «А это кто там такой?» Задался я вопросом о людях в ладье, что приближались к месту пытки охреневшей в край богини, которая думала, что меня можно кинуть. Стоило мне обратить внимание на разумных в ладье и просканировав каждого на ней, как мне сразу же стало ясно, что это за любопытствующие сюда мчатся на всех парах. Я опять упустил из внимания достаточно весомую деталь, здесь ведь находится остров Валаам с одноименным православным монастырем, а люди, находящиеся в лодке сутью своей, очень напоминали боевиков инквизиции, видимо, это братья из схожего подразделения, но уже русской православной церкви. Хм, и после очередного глотка мне пришла в голову неплохая идея, ведь мне нужно было расшевелить Ватикан и отвести их внимание от своих головорезов. А тут у меня представилась такая замечательная возможность. И в этот же момент один из моих клонов, которые все это время находились под скрытым, что их даже Василиса не смогла обнаружить, призвал моего великого духа белого коня, облачился в иллюзию сияющих доспехов и в таком виде, да с моим посохом наперевес, словно с копьем взмыв высоко в небо, устремился к Василисе, что сейчас вовсю пыталась отрегенерировать свою плоть. Мои клоны перестали на пределе сил лупить ее светом. Я же не собирался ее убивать, она мне еще не отдала мою награду. Очень уж мне хотелось получить в свои руки змеиное яблочко. Моя иллюзия, пафосно зависнув над стенающей от неимоверной боли извивающейся дрянью, что по своей сути недалеко ушла от темной твари, только рангом повыше, отчего святость единого и свет из прямого канала плана этой энергии столь действенно наносили ей тяжелый урон, рухнул на нее сверху и пронзил моим посохом. Это стало последней каплей, после которой Василиса потеряла сознание и теперь уже ничто не мешало моему клону переместиться с нею в наш домен, в бывший город Стлошх. И чего я его все время так именую, теперь он принадлежит мне и нужно дать ему новое имя. Вот только какое, но об этом можно подумать и позже, так как совсем не к спеху, а вот послушать, о чем говорят на ладье, было любопытно. Отец Серафим, это ведь был Георгий Победоносец. Я всей душой, да что там душой, я всем телом, кожей и даже волосами на голове ощутил святость, излучаемую светом. Это точно был он, это чудо-отец. Не унимался в своем восторге рулевой, что вел ладью к месту битвы святого, а никем другим, в его понимании, воин, сражающийся сейчас со змеем, быть не мог.